Голод. Голод терзает меня, скручивая остатки сознания невыносимым узлом ненависти и боли. Мимо меня несется река. Река силы, порожденная многочисленными смертями, болью и страданиями людей. Мой исток старается, делая все, что может, чтобы возродить меня. Но, увы, из этой полноводной реки мне удается зачерпнуть слишком мало для того, чтобы восстановить себя. Впрочем, а надо ли? Не лучше ли будет попробовать иной путь? Не отделять свое сознание от истока, а слиться с ним. Слиться сейчас, пока я слишком мал и слаб, так что он даже не заметит этого. Отдать ему все, и пусть решает сам. Все равно от меня осталось слишком мало, чтобы успеть возродиться самостоятельно. Пожалуй, это и впрямь оптимальный путь. Если он захочет, если сможет, то рано или поздно мы станем мной, тем мной, какими должны были быть. Если же нет, впрочем, буду надеяться на лучшее.